Глава 24. Внутренний мир. Солнце светило прямо в глаза, да так ярко, что ослепляло даже сквозь закрытые веки. Зажмурив глаза, Максим попытался отвернуться, но свет шел отовсюду. Не выдержав, парень прикрыл рукой глаза. Стало чуть легче, и тогда он попробовал разлепить веки. Он лежал в саду посольства на мягкой, высокой траве. Деревья шумели листвой, пели птицы. Было так спокойно, что он расслабился. Что это было? Сон? Приключение длиной в 2 месяца, пролетевшее за 2 минуты? «Вставай, хозяин! Они уже близко!» — прозвучал тихий шипящий голос. Максим повернул голову и вскочил на ноги. Ермунганд в виде толстой змеи свернулся у его ног. «Осталось совсем недолго. Мы должны сражаться». «Кто они?» — спросил парень, оглядываясь по сторонам, и почти тут же получил ответ на свой вопрос. Черные гиганты обступили купол, хранящий в себе посольство. Один из титанов поднял руки над головой и, размахнувшись, ударил сжатыми кулаками. Раздался ужасающий грохот, который, казалось, разорвет барабанные перепонки. Но купол выдержал. Пока. «Нам нужно спешить. Найдем сокровища, что помогут справиться с тенями», — зашипел Ерм, поднимая голову. «Какие сокровища? О чем ты?» — Максим огляделся. «Мы же на территории посольства!» «За мной!» — крикнул змей, пружиной прыгая в сторону парадного входа. Парень старался не отставать. Длинный коридор холла пролетел мимо. Они спускались вниз, этаж за этажом, пока не остановились напротив светящейся двери. Змей обернулся. «Здесь!» Парень помнил эту дверь. Однажды он уже пытался ее открыть, но та была наглухо запечатана. Не задавая лишних вопросов, он дернул за ручку, но дверь даже не шелохнулась. Тогда он со всей силы надавил плечом, та была будто каменная. «Сильнее! От этого зависит твоя жизнь!» — шипел рядом змей. Максим разбежался и со всей силы ударил ногой. Боль пронзила вывихнутую лодыжку, но прошла почти мгновенно. «Ты должен войти, иначе все, кого ты любишь, умрут». Оглядевшись по сторонам и не найдя ничего, чем можно было бы взломать дверь, парень вспомнил о собственной руке. Направив на нее распахнутую ладонь, он выстрелил. Яркая вспышка на секунду озарила коридор, но препятствие осталось на месте. «Ничего не выйдет! Эта дверь непробиваема!» — в отчаянии вскрикнул Максим. «Она такая, какой ты хочешь ее видеть! Вглядись внимательнее!» Парень подошел вплотную, всматриваясь в светящуюся желтую краску. Постепенно он начал видеть жуткие картины. Плачущую, очень молодо выглядевшую мать. Его лечащего врача со скальпелем. Услышал женский крик, крик боли, когда кровь брызнула на маску хирурга. Он почти ощущал, как холодные стальные инструменты впиваются в него, проникают внутрь. «Что это?» — сдавленным глухим голосом спросил Максим. «Это твое рождение. Прими себя», — тихо прошипел змей. И в то же мгновение парень увидел в отражении на маске врача маленького новорожденного малыша. Его тело было изуродовано, и дело было не в операции, которую проводил хирург. Левой руки почти не было, она была дистрофичной, маленькой, и болталась, как кусок мягкой колбасы. Но страшнее всего выглядело лицо младенца, неживое, бездумное, не принимающие боли. «Это что, я?» Остолбенев, Максим смотрел, как врач, с предельной точностью вводит в мальчика все новые и новые механические части, как к нему подсоединяется второй. В такой же маске и халате он не держит в руках скальпеля. За его спиной какой-то странный дисплей, по которому мужчина быстро барабанит пальцами. Затем картинка резко расплылась, и дверь с тихим щелчком открылась. «Теперь ты помнишь. Входи», — сказал змей и устремился внутрь. Максим, как завороженный, последовал за ним. Длинный коридор был покрыт зеркалами, и в каждом из них хранилось свое воспоминание. Они будто переплелись в тугой клубок памяти. Вот смеющаяся мама, баюкающая его на руках. Искры фейерверков, на которые он смотрел с крыши посольства. Горящая женщина, пронзенная арматурой. Ругающиеся родители. Отец, который захлопывает за собой дверь. Съеденный, раскромсанный острыми когтями мужчина. Улыбающаяся Марина, прижимающая его к себе. Роман, жарящий на костре рыбу. Как завороженный он шел через этот длинный зал, но каждое следующее воспоминание, которое видел, было все ближе и страшнее. Смерть, боль и кровь проступали все явственнее. В конце концов он приблизился к пустому зеркалу, в котором отражался только он сам. Поднял руку и дотронулся до гладкой поверхности. Волна отчаяния, страха, ненависти и непонимания захватила все его существо. «Ты не готов», — сказало отражение. «Пока не готов принять себя тем, каков ты есть. Можешь помнить, но не знать. Уходи». «Если я уйду, то погибну», — пересиливая себя, парень выпрямил спину. «Я должен знать». «Нет, не должен. Не сегодня». Отражение обернулось куда-то внутрь зеркала и протянуло ему маленький светящийся комочек шерсти. «Мне будет не хватать этого непоседы, но здесь он бесполезен, и ему давно пора повзрослеть, как и тебе. Когда вы оба будете готовы, то придете ко мне снова». Он взмахнул рукой, и в то же мгновение Максим вновь оказался на поверхности. Маленький комочек у него в руках вздохнул, разжался, потягиваясь, а затем встал на все четыре лапы и, мяукнув, превратился в большого светящегося кота. «А получше момента для моего возвращения нельзя было выбрать?» — недовольно промурлыкал царь, глядя на великана, замахивающегося для удара. «Я-то надеялся еще немного отдохнуть». «Ты плохо служишь нашему хозяину», — зашипел змей. «Знай свое место». «Знаю, как знаешь и ты», — спокойно ответил кот. Он мигнул, мгновенно увеличиваясь вдвое, затем посмотрел на змея. «Ты понимаешь, что должно произойти дальше?» «Я готов. Я был создан для того, чтобы стать чем-то большим». «Тогда приступим!» Царь бросился на змея, но тот лишь обвил его своим толстым длинным телом и сдавил, что было мочи. Они боролись, катаясь по земле, пока не слились в единый шар света. Он пульсировал, ярко разгораясь, и Максим внезапно понял, что это яйцо, огромное, с него размером. И с каждым тактом пульсации оно расширялось, становилось все больше, пока, наконец, не начало остывать, становясь из светящегося сначала ярко-желтым, а потом коричневым. Очередной удар гиганта всколыхнул купол, раздался чудовищный треск, и Максим разглядел на прозрачном барьере еле заметные белые трещины. Они расширялись, становясь все заметнее и длиннее. «Царь!» — в отчаянии позвал Максим. «Просыпайтесь!» Титан ударил еще раз, раздался дикий грохот, купол мигнул и исчез. Сбивая невысокий забор, гиганты вошли внутрь. В отчаянии парень поднял руку и выстрелил. Тонкий луч вонзился ближайшему противнику в голову, в то место, где должны были быть глаза. Максим, как во сне, видел, что голова Титана проваливается внутрь, крошится на мелкие черные осколки, как разбивается от удара фарфор. Но спустя секунду, кусок за куском, все возвращается на место. Гиганты шли вперед, окружая парня, сжимая кольцо. Максим стрелял. Стрелял по ногам, в надежде, что это их замедлит, по головам, стараясь убить. Но каждый его следующий выстрел был слабее предыдущего. Когда он уже почти сдался, из здания посольства выскочила Маша. Дикая кошка с разбегу забралась на спину не успевшему среагировать противнику и начала кромсать его когтями, вырывая куски плоти. Появившаяся следом Мурка выглядела удивленной, но не растерянной. Слабо светящаяся химера, уворачиваясь, скакала между ног титанов, нанося сокрушительные удары. Внезапный громкий треск, подобный треску льда, взрезаемого носом ледокола, раскату близкого грома, привлек внимание всех. Яркая желтая трещина прошла по яйцу. Последовал удар, и кусок скорлупы отвалился, заливая все ярким светом. Свет так невыносимо забил по глазам, что даже титаны прикрывали свои головы руками. Максим долго не мог привыкнуть, и только спустя несколько секунд начал различать очертания предметов. Длинный чешуйчатый хвост, могучие когтистые лапы, вытянутая морда с острыми ушами и, главное, огромные перепончатые крылья. Дракон взревел, выпуская струю всепоглощающего белого пламени в ближайшего титана. Тот, размахивая руками, пытался сбить огонь, но лишь упал, оседая мелким черным пеплом. Остальные титаны дрогнули. Бежать было бесполезно. Взмахнув могучими крыльями, дракон вознесся ввысь. Титаны кидали в него камнями, вырванными из земли деревьями, но лишь получали в ответ лавину огня. Максим, как мог, старался облегчить задачу. Он стрелял по рукам титанов, чтобы выбить камни, отвлекал их, заставляя двигаться и концентрировать огонь на нем. Когда трое из пяти пали, два последних пытались бежать. Дракон преследовал одного, а парень с компанией другого. Прострелив гиганту ногу, они повалили его на землю и принялись рвать на части, кромсая и вспарывая. Темный титан ревел, не имея рта. Звук его крика исходил как будто изнутри, и они пробивались к этой сердцевине. Тут Максим нанес последний удар. Вырвал из исполинского тела маленькое черное сердце, сдавил пальцами, и оно рассыпалось прахом. А вслед за сердцем развалилось и все огромное тело. Парень огляделся. Они стояли посреди смутно знакомой улицы. Дома были будто со старого фильма, неряшливые и искусственно яркие. Сияющий белый дракон упал с небес, подобно пылающему метеориту. Только в последний момент он распахнул свои гигантские крылья, и волна воздуха чуть не сбила Максима с ног. «Чего стоите? Битва не окончена!» — проревел он так, что задрожали стекла. «Мы отбили только первую волну. Нужно уничтожить противника, пока он не пришел в себя. Быстрее коснитесь меня!» Подбежав к дракону, Максим почувствовал нестерпимый жар, но, дотронувшись до чешуи, не обжегся. Казалось, волна тепла пробежала по его телу и сравняла температуры их тел. Краем глаза он видел, как оробевшая Маша и даже поджавшая было хвост Мурка подошли к гигантскому зверю и коснулись его. В тот же миг голубое небо померкло, и они оказались в сфере света. Темнота космоса окружила их, и Максим увидел себя со стороны. Яркая сфера с тремя спутниками, вращающимися вокруг нее. Теперь парень даже мог различить их по внешнему виду. Вот пушистый огонек дикой кошки, настолько большой, что почти соприкасался с его сферой краями. Вот покрытый мелкими чешуйками огонек дракона. Было видно, как внутри одного, слипшись, вращаются две половинки. А вот крохотный светлячок Мурки. Парень мог поклясться, что видит, как внутри огонька спит, свернувшись в клубок, химера. А рядом с ними, не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, в пространстве висела совсем другая сфера. Еще минуту назад исключительно яркая, сейчас она лишь слабо светилась пятью огоньками внутри. Четыре из них вращались вокруг пятого, и каждый, казалось, устанавливал границы. «Внутрь! Мы должны догнать и добить его!» — донеслось в голове Максима, и он потянулся мыслями к соседствующей сфере, зная, что должен добраться до нее, вторгнуться, войти в чужой мир. Максим падал, проваливаясь, но это падение было совсем не похоже на те, что были ранее. Горячий воздух, сквозь который он летел, обжигал, тормозил движение. И вот они достигли первой границы. Сначала казалось, что просто пролетят мимо, но при приближении та перестала быть прозрачной, как будто сконцентрировалась вся в одном месте, стала плотнее, и в результате они упали на серую крышу огромного небоскреба. «Что-то мне подсказывает, что лететь вниз будет не лучшей идеей», — прогромыхал дракон, подойдя к краю. «Здесь я уже не так силен. Сбить меня в полете — дело нехитрое». Будто бы в подтверждение он высунул морду и тут же резко ее отдернул. Мимо края крыши просвистела волна пуль, пущенных откуда-то снизу. «Я их даже рассмотреть не успел. Так что придется спускаться по старинке, ножками. К счастью, теперь у тебя будет возможность справиться почти с любым врагом». Дракон подошел к Максиму и, положив голову ему на плечо, превратился в толстую сверкающую броню. На левой руке парня появилось длинное светящееся лезвие, а на правой — большой штурмовой щит. «Старайся, чтобы враги попадали только по щиту», — сказал царь с тихим шипением. «Я все же очень чувствителен к урону». Максим оглянулся. Рядом с ним стояли Маша и Мурка, удивленные настолько, насколько это возможно. Глаза девочки были широко открыты. Она осматривала себя со всех сторон. А посмотреть было на что. Дикая кошка выглядела почти совсем взрослой. Отменные формы и длинные ноги были подчеркнуты странным нефункциональным доспехом. Химера же больше смотрела на Максима, чем на себя или окружение. Да так внимательно, что парню захотелось самому взглянуть в зеркало. Сделав шаг навстречу, он невольно вздрогнул и обернулся. За его спиной мерно колыхались огромные крылья. «Максик, ты прямо как ангел», — сказала девушка, бросаясь ему на шею, что было приятно, но немного страшно, учитывая размер ее когтей. «Я всегда знала, что ты скрываешь, какой ты на самом деле, и вот теперь вижу тебя во всей красе». Мурка наклонила голову на бок и вопросительно зарычала. Максим сразу понял, что она хочет что-то спросить, хотя что именно, определить затруднялся. «Надо двигаться вниз», — наконец решился парень. «Так как я наиболее защищен, то пойду первым». Он пинком открыл дверь с чердака и спрыгнул вниз, приземлившись на нечто мягкое, тут же распавшееся черной пылью. Подняв глаза, он понял, что перед ним стоит несколько пауков размером с крупную собаку. Закрывшись от первого щитом, он машинально ударил клинком второго. С тихим щелкающим звуком пауки растворялись в воздухе. Первые 10 этажей даже не пришлось стрелять. Защитники умирали от одного удара, Щит безукоризненно держал удар. На 11-м уровне все изменилось. Стены и потолок будто расширились, места стало больше, противников тоже. Гигантские многоножки бежали по стенам и потолкам, выпрыгивали из дверных проемов и ответвлений. Максиму пришлось принять помощь Маши, которая, встав по правую руку, добивала всех, кто проскальзывал мимо парня. Многоножки были сильными противниками. Они уже не рассыпались от одного удара, и даже рассекая их напополам, нельзя было быть на 100% уверенным, что они не нападут снова. К счастью и к большому удивлению Маши, в виртуальности у нее тоже появилось нечто новое. Все, кого она атаковала, вспыхивали, а через секунду вновь появлялись, нападая на собственных товарищей. Это было настолько эффективно, что они, работая в четыре руки, легко расчистили путь почти к самому выходу из небоскреба. Каждый десяток этажей им встречались все новые и новые твари. Черные пауки, скорпионы, многоножки, слизни, богомолы. Они были разного размера. Иногда их внешний вид лишь отдаленно напоминал насекомых. И все же можно было угадать, что послужило прототипом для их создания. Так продолжалось до самого выхода. Тварь, которая ждала их снаружи, в окружении большой армии всевозможных охранников, не была похожа ни на одно насекомое, которое он знал или когда-либо видел. Оно стояло на шести лапах, четыре из которых заканчивались клешнями. Высоко поднятое туловище с еще четырьмя лапами было полностью покрыто толстыми блестящими пластинами, прочными даже на вид. Но самая жуть состояла в том, что наполовину она была механической. Многие суставы даже выглядели как шарниры. На спине располагалась пулеметная башня с четырьмя стволами. Как только они появились перед выходом, начался бой. Потоки свинца захлестнули Максима и спутников, так что парень с трудом удерживал щит. К счастью, всех бросившихся на них насекомых тоже мгновенно смело. Парень, выжидающий, когда же пулеметы уйдут на перезарядку, внезапно понял, что это может не произойти никогда, ведь и у него самого не заканчивались патроны, пока он был в виртуальности. Смотря через узкую щель в толстом бронещите, он заметил, что есть небольшой просвет между тем, куда попадают пули, и краем щита. Это был шанс, и он использовал его по полной. Снаряд из рельсы угодил ровно в один из стволов. Взрыв опрокинул тварь на брюхо. Пулеметы мгновенно замолчали. «Вперед! Смерть черным!» — внезапно вырвалось у Максима. Оттолкнувшись от земли, он взмахнул крыльями и полетел, сбивая щитом врагов. Он должен был успеть нанести удар до того, как тварь встанет, и успел вовремя. Тонкая белая линия расчертила врага на две неровные половины, он вздрогнул и распался на куски. Все стражи, несметные полчища, просто рассыпались пеплом. Следом задрожала сама земля, на которой они стояли. Бросившись обратно к Маше и Мурке, он успел подхватить их в тот момент, когда твердь под ногами пропала, растворилась, как будто ее и не было, и они вновь падали вниз. Максим старательно махал крыльями, но вес химеры и девушки явно превышал его возможности. А внизу вновь перестраивался мир. За то время, пока они летели, он менялся несколько раз. Пустыни появлялись на месте океана, океан разливался над джунглями, бескрайние леса сменялись плотной городской застройкой. И каждый вариант отвергался создателем, пока, наконец, они не приземлились на краю жерла вулкана. В центре кратера, как в дурных фэнтезийных мирах, возвышалась крепость. «Вот бред!» — только и смог произнести Максим, разглядывая черную крепость, освещенную горящей магмой. Хотя, надо признать, бред красивый. И как мы туда попадем?» Взлетев, он попробовал добраться до замка, но потоки горячего воздуха неумолимо отталкивали его к краю. Когда же он пытался упасть на замок сверху, по мере приближения к лаве крылья начинали обугливаться, и пару раз он чуть не падал в огонь. «Так», — сказал Максим после нескольких неудачных попыток, — «перелететь нельзя, нужно придумать что-то другое. Царь, есть идеи?» «Если нельзя прийти, можно заставить выйти. Разрушим мир, и Создателю придется выбраться, чтобы нас остановить». Парень огляделся. «Легко сказать, разрушить мир. А как? Особенно, если весь этот мир — один большой вулкан. А что он знал о вулканах? Не так много. Они взрываются... Это как прыщи, через которые магма из недр земли выходит наружу». «Стоп! Выходит наружу!» «Значит, она все время пребывает. А раз так, то должна куда-то сливаться». Осмотрев край вулкана, он нашел большой участок, через который лава сливалась вниз, застывая ровной черной коркой через пару километров. Слегка отлетев и найдя лучшую точку для прицеливания, он выстрелил, обрушивая в проем скалу. Лава начала медленно подниматься, заполняя жерло. Она поднималась все выше и выше, пока, наконец, не достигла крепости. Внутри что-то вспыхнуло. «Хех! Выкусите, фэнтезийщики!» — недобро усмехнулся Максим. Крепость пылала, заполняясь лавой. И в какой-то момент парень мог поклясться, что видел, как 4 человека быстро поднимаются по винтовой лестнице на крышу. Затем мир дрогнул и растворился, как дымка. Перед ними стояло 4. Можно было бы сказать, что это люди, хотя они были черны, как ночь, и только их фиолетовые глаза сверкали. Вперед выступил один. Он был высок, хорошо сложен, и парень невольно подумал, что именно это контролер. «Ты должен быть одним из нас. Почему ты на их стороне? Почему сражаешься с нами?» — спросил контролер, но не голосом. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Слова просто появлялись в голове Максима. «Я не такой, как вы, и не один из вас, но я не хотел нападать. Вы начали первыми». «Ты врешь или заблуждаешься? Спроси себя, кто напал первым?» Контролер наклонил голову. «Разве сегодня мы напали? Разве в прошлый раз не мы защитили тебя от них? Разве твой царь не такой же, как мои?» Максим мог поспорить на все, что угодно, тот не моргал. Но вот только что перед ним стояло 4 человека. А теперь всего один. На него смотрели 3 черных, как смоль, кота с фиолетовыми глазами. «Нас атакуют, с нами сражаются. Ты должен помочь нам отстоять свое». «Нет, я должен помочь выжить своим близким. Я должен помочь людям». «Тогда умри», — просто сказал контролер. И 3 кота снова исчезли, став его доспехами и оружием. Перед парнем стоял не человек, киборг, с длинными, вывернутыми вперед ногами, пулеметами вместо рук и большой наплечной пушкой. Прикрывая щитом Машу, Максим увидел, как из темноты начинают выползать всевозможные твари. Парень усмехнулся. Похоже, враг был не в курсе происходящего. «Берите на себя мелких, а я отвлеку большого», — сказал парень, отпрыгивая вперед и в сторону. Противник не прекращал поливать его огнем, но это сыграло только на руку Максиму. Щит был достаточно прочным, чтобы, не задумываясь, принимать на него весь урон. Осталось только выждать момент и выстрелить в ответ. Гром выстрела прозвучал абсолютно неожиданно. Наплечная пушка контролера оказалась значительно мощнее, чем он предполагал. Максим с удивлением смотрел на большую дыру в щите. Снаряд только чудом не задел его самого. А пушка уже вновь гудела, перезаряжаясь, а значит, вскоре грянет второй выстрел. Откуда-то сбоку донесся радостный вопль, и, отвлекшись на доли секунды, Максим увидел довольную Машу, посылавшую в атаку на контролера толпу его же приспешников. Вынужденный отвлечься, Черный перевел огонь на насекомых, и, не теряя времени, парень атаковал. Он вложил в этот выстрел все свои надежды и силы. Толстый луч света рассек тьму, на мгновение осветив весь этот мирок. Контролер тупо смотрел на 20-сантиметровую дыру у себя в груди, затем неверяще поднял оружие и умер, распавшись на ветру. Максим вдохнул чистый морозный воздух и очнулся. Перед ним на снегу лежал контролер, а где-то рядом бежали к нему его девочки — Маша, Марина и Мурка